Глава 1. Корвет Ророга вышел из очередного гиперпрыжка внутри темной газопылевой туманности, где уже почти 70 лет скрывался от обнаружения лидер-модуль координатора вторжения. Обмен пакетами данных не занял много времени. Вопреки стандартному алгоритму, Ророг не только отправил лидер-модулю полный отчет о событиях в системе Бриганы, но и сам инициировал запрос на предоставление полной информации о ходе вторжения, на что, строго говоря, не имел никаких полномочий. После того, как однажды он уже проявил инициативу, предложив координатору нестандартный план уничтожения колонии людей на Бригане-3, Ророг знал, как именно необходимо составлять запросы, чтобы получить доступ к сведениям, пользоваться которыми его положение в иерархии роя формально не позволяет. Достичь нужного результата удалось не сразу. Несколько первых попыток привели к отказам в доступе или к предоставлению лишь части запрошенной информации. Но Ророг внес в запросы необходимые коррективы и в итоге стал обладателем всех необходимых ему данных. Полученные сведения его неприятно удивили. Как оказалось, координатора он сильно недооценил. Все-таки вычислитель лидер-модуля — очень серьезный расчетно-аналитический инструмент, специально создававшийся для стратегического планирования. И несмотря на то, что со способностью принимать нестандартные решения у координатора имелись определенные проблемы, огромные вычислительные мощности, имевшиеся в его распоряжении, отчасти компенсировали этот недостаток. По достоинству оценив план Ророга, координатор пришел к достаточно очевидному выводу, что если применить его только в одной звездной системе, повторить такой же трюк в дальнейшем будет гораздо сложнее из-за утраты фактора внезапности. Поэтому он принял решение провести аналогичные по замыслу операции не только на Бригане-3, но и еще в трех звездных системах людей. На более масштабную атаку просто не хватило ресурсов. План требовал участия боевых кораблей, а их постоянно не хватало. Координатору и так пришлось распечатать стратегический резерв. Ставить Ророга в известность о своем решении нанести удар сразу в четырех звездных системах координатор, естественно, не стал. С чего бы ему отчитываться перед искусственным интеллектом, стоящим уровнем ниже в сетевой иерархии? В результате Ророг оказался поставлен перед очень неприятным фактом. Из четырех однотипных операций полную неудачу потерпела только одна — именно та, которой непосредственно руководил он сам. Ситуацию требовалось как можно быстрее исправить, иначе все его планы занять место координатора вторжения так и останутся лишь пустыми прожектами. Генерал Аббас старался держаться спокойно, хотя давалось это ему весьма непросто. Вызов к президенту не стал для него неожиданностью. Но это не отменяло того бесспорного факта, что именно сейчас решится судьба всей его дальнейшей карьеры. С момента возвращения остатков экспедиционного корпуса в метрополию прошло уже 2 недели, а какой-то внятной реакции на произошедшее ни со стороны штаба флота, ни от высшего армейского командования так и не последовало. Перед последним гиперпрыжком генерал старался гнать от себя мрачные мысли, но, будучи реалистом, понимал, что за потерю колонии на Бригане-3 и гибель значительной части вверенных ему войск и кораблей отвечать придется по всей строгости. Да, у него есть немало смягчающих вину обстоятельств, но кто-то в любом случае должен ответить за такой вопиющий провал, и лучшего кандидата, чем командующий экспедиционным корпусом, просто не найти. Аббас ничуть не удивился бы даже аресту сразу по прибытии. Но ничего подобного не произошло. Нет, в покое его, естественно, не оставили. Бесед с флотским и армейским руководством, больше напоминавших допросы, ему пришлось выдержать немало, но облеченные властью высшие офицеры хоть и задавали очень неудобные вопросы, но от прямых оценок действий самого генерала почему-то демонстративно воздерживались. В конце концов, Аббас перестал гадать о причинах столь странного поведения начальства и просто терпеливо объяснял причины и логику своих решений и поступков, обосновывая их сложившимися экстремальными обстоятельствами и не шаблонными действиями противника. В последние 3 дня его перестали вызывать в высшие штабы, но напряжение буквально витало в воздухе. Аббас почти физически ощущал окружившую его невидимую стену. Сослуживцы старались избегать общения со столь опасным собеседником, карьера, да и вся жизнь которого могли в любой момент рухнуть, погребая под своими обломками не только самого опального генерала, но и случайно оказавшихся рядом неудачников. Аббас делал вид, что отношение других офицеров его ничуть не трогает, но, вызов в резиденцию главы государства, воспринял скорее с облегчением, чем со страхом, решив, что любая определенность лучше того подвешенного состояния, в котором он оказался. От встречи с президентом явно следовало ожидать какого-то конкретного решения в его дальнейшей судьбе, иначе она не имела бы никакого смысла. После захвата роем Аританы, военно-административным центром остатков Федерации, вновь, как и 2 века назад, стала Солнечная система. Аббасу не раз приходилось бывать на Земле, и прародина человечества ему нравилась. Вот только сейчас он не испытывал никакого удовольствия от созерцания шедевров ландшафтного дизайна, превративших антарктическую резиденцию главы государства в сказочный райский уголок, защищенный лучше любой военной базы или стратегического промышленного кластера. Референт проводил генерала к увитой виноградом просторной резной беседке и попросил подождать. Аббас опустился в плетеное кресло и неожиданно для самого себя расслабился, пожалуй, впервые за последние недели. Открытая беседка стояла на берегу рукотворного озера с высокими берегами, заросшими цветами и вьющейся растительностью, тщательно подобранными лучшими дизайнерами Федерации. Буквально в нескольких метрах от ног генерала скользила по воде пара черных лебедей, не обращая никакого внимания на наблюдавшего за ними человека, и, глядя на них, генерал чувствовал, как его постепенно отпускает напряжение, а воспоминания о последнем сражении и бегстве с бриганы 3 немного отдаляются и словно бы подергиваются легкой дымкой. Возможно, именно на такой эффект и рассчитывал глава Федерации, приказав референту отвезти Аббаса именно в это место. Но генералу было уже все равно. Он знал, что сегодня закончится долгое изматывающее ожидание, и для него это имело первостепенное значение. «Мне тоже нравится наблюдать за лебедями, особенно черными», — раздался за спиной генерала негромкий голос, прекрасно знакомый любому гражданину Федерации. «Господин президент», — Аббас быстро поднялся и развернулся к неслышно вошедшему в беседку главе государства. Несколько веков назад черный лебедь считался символом неожиданных резких перемен, полностью меняющих картину мира. Причем, как правило, в худшую сторону. Глядя на медленно удаляющихся птиц, продолжил президент. Конечно, это не более чем суеверие, но в данном случае оно звучит довольно уместно. Не находите, генерал? Начало беседы Аббасу категорически не понравилось. Но молча стоять истуканом перед начальством, пусть и столь высоким, было не в его правилах. «Вы явно знаете о текущей ситуации больше меня, господин президент», — осторожно ответил Аббас. «То, что произошло на Бригане-3, порождает много неприятных вопросов. Но могут ли эти события существенно повлиять на всю Федерацию, я судить не возьмусь. Это просто не мой уровень». «Вы допустили ряд ошибок, генерал», — наконец, переведя взгляд на Аббаса, жестко произнес президент. «Однако в целом вы действовали правильно». Именно к такому выводу пришли армейские и флотские аналитики, изучившие ваш отчет и протоколы опросов выживших офицеров экспедиционного корпуса, и я склонен с их мнением согласиться. Присаживайтесь, генерал. Нам есть что обсудить. Совершенно бесшумно появившаяся в беседке элегантно одетая девушка с изящным подносом в руках поставила на столик чашки с кофе. Президент едва заметно кивнул ей и вновь перевел взгляд на Аббаса. «Есть основания полагать, что те изменения в поведении роя, с которыми вы столкнулись на Бригане-3, выходят далеко за рамки анклава противника на этой окраинной планете». Дождавшись, когда они вновь останутся одни, продолжил президент. «Вам и вашим людям просто не повезло оказаться первыми, кто испытал на себе новую тактику врага. Если верить выводам аналитиков, рой стремительно меняется. Его боевая мощь и военно-промышленный потенциал пока остаются примерно на том же уровне, что и в последние десятилетия, а вот методы ведения боевых действий становятся все более продуманными и изощренными, и это чувствуется уже далеко за пределами системы «Бриганы». Аббас внимательно смотрел на президента и с каждым его словом все отчетливо понимал причину, по которой так и не был отдан приказ о его аресте. В окрестностях Федерации, а возможно и в ее центральных областях, происходило нечто, заставившие высших руководителей армии и флота, а за ними и самого президента Федерации Патрика Рудковски, рассматривать события в системе «Бриганы» не как болезненное поражение, вызванное неграмотными действиями самонадеянного генерала, а как чудесное спасение из уже почти захлопнувшейся коварной ловушки хотя бы части ценнейшей наземной техники, боевых кораблей и подготовленных солдат. Похоже, за время вынужденной информационной изоляции Аббас пропустил что-то важное, пока не успевшее просочиться в общедоступную инфосеть, но наверняка уже известное в высших штабах. И сейчас, судя по всему, он об этом узнает. «Мы потеряли не только Бригану-3, генерал», — прервав возникшую паузу, произнес президент. «Федерация лишилась еще трех колоний во внешнем рукаве галактики. В течение недели мы утратили контроль над половиной наших звездных систем в этом окраинном регионе. С такой скоростью мы не теряли колонии со времен завершения активной фазы вторжения. С Бриганой-3, Лигием-5, Рифом и Куньмином почти одновременно пропала связь, а направленные к ним корабли-разведчики были перехвачены эсминцами Роя. Вы и ваши люди единственные, кому удалось вырваться и рассказать, что произошло. Теперь мы, по крайней мере, понимаем, как противнику удалось провести эту беспрецедентную операцию». «Колонии даже не успели позвать на помощь?» Аббас с трудом справился с эмоциями. Он был готов к плохим новостям, но информация о потере четырех звездных систем, если считать вместе с Бриганой-3, превзошла все его ожидания. «Наверное, они и пытались», — негромко ответил президент Рудковский. «Но Рой и здесь опередил нас на один ход. Непосредственно перед атакой его корветы уничтожили ретрансляторы дальней гиперсвязи во всем секторе. До последнего времени считалось, что их координаты противнику неизвестны, но, как оказалось, мы сильно заблуждались на этот счет. Рой знал о ретрансляторах, но почему-то медлил с их уничтожением. Впрочем, теперь ясно, что это было частью его плана. Сколько кораблей и наземных войск мы потеряли?» «Много. Гораздо больше, чем Федерация могла себе позволить. На всех четырех потерянных нами планетах анклавы Роя стали проявлять нездоровую активность. Началось все с Бриганы-3, но нестабильность быстро распространилась и на три ближайших к ней колонии. Местные армии явно не справлялись, и мы были вынуждены отправить туда экспедиционные силы. Ваша эскадра была первой и самой многочисленной. Проблемы в других колониях изначально не казались столь же масштабными, как в системе Бриганы, и туда были отправлены не столь значительные силы. Тем не менее, после уничтожения ретрансляторов мы ничего не знаем о судьбе шести легких крейсеров, восьми эсминцев и пяти транспортов с десантом. Плюс почти два десятка корветов и кораблей поддержки». «Так не бывает», — непонимающе покачал головой Аббас. «Даже при самом катастрофическом развитии событий кто-то должен был вырваться. Крупным кораблям это сложнее, но разведчики и корветы в безнадежной ситуации просто обязаны были выйти из боя, чтобы хотя бы доложить командованию о произошедшем». «Пока никто не вернулся», — холодно ответил президент. «И судя по времени, прошедшему с момента потери связи с колониями, ждать уже некого». Аббас молчал. Проявлять инициативу в этом диалоге он пока не видел смысла. У президента наверняка есть уже вполне сформировавшиеся планы на его счет. И менять их он в любом случае не станет. «Раз ситуация вам в целом ясна», — не дождавшись новых вопросов от генерала, произнес президент, — «перейдем к конкретике, касающейся вас лично. На данный момент вы единственный высший офицер Федерации, имеющий реальный опыт противодействия новой тактике Роя. Не буду скрывать, некоторые горячие головы в высоких штабах требовали вашего отстранения или даже ареста, но большинство все же придерживается иного мнения, и я в том числе». «Спасибо за доверие, господин президент». Аббас сделал попытку подняться, но Рудковский жестом заставил его вновь опуститься в кресло. «Флот формирует эскадру для отправки во внешний рукав. Действиями боевых кораблей будет управлять адмирал Крайтон, а общее командование операцией и всеми действиями наземных сил я поручаю вам». «Готов приступить незамедлительно». Генерал все-таки встал из-за стола, и на этот раз президент не стал его удерживать. «Правильно ли я понимаю, что наша задача — предотвращение потери Федерации оставшихся четырех колоний этого сектора окраины?» «Нет, генерал». Голос президента внезапно стал сухим и жестким. «Колонии внешнего рукава уже не спасти. Но они еще способны кое-что сделать во имя выживания всего нашего вида. Ваша задача — задержать Рой и заставить его споткнуться об эти звездные системы. Вы должны нанести врагу потери и выиграть время, столь необходимое нам для мобилизации всех сил и создания надежной обороны центральных областей Федерации. Вот только при этом вы обязаны любой ценой сохранить боеспособность вверенных вам сил. Корабли и наземные войска будут нужны для обороны метрополии. Поэтому защищать колонии вы будете лишь в той мере, в которой это можно сделать с минимальными потерями. Переложите всю тяжесть боев на колониальные силы самообороны. Впрочем, не мне вас учить. Как показал опыт бригады 3, вы сами отлично знаете, что нужно делать. Если колонии неизбежно будут потеряны, встает вопрос об эвакуации жителей. Осторожно заметила Бас. Не будет никакой эвакуации. Голос президента Рудковский звучал негромко, но в его интонациях генерал отчетливо услышал лязг передергиваемого затвора. Окраины и колонии заселены не слишком плотно, но у Федерации в любом случае нет кораблей и ресурсов для транспортировки через полгалактики сотен миллионов колонистов, большинство из которых не представляют для общества метрополии никакой ценности. Это неизбежные потери, генерал. Не думаю, что мне нужно объяснять вам смысл этого термина. На лице главы Федерации возникла нехорошая усмешка, от которой у Аббаса вдоль позвоночника пробежал неприятный холодок. «Вижу, вы все правильно поняли, генерал», — выдержав секундную паузу, продолжил Рудковский. «Я потому и назначил вас командовать этой операцией, что помимо несомненных военных талантов, вы на самом деле продемонстрировали свою способность принимать правильные решения, четко понимая, чьи жизни должны быть любой ценой сохранены, а чьими следует пожертвовать во имя будущей победы». Внешний рукав галактики. Система звезды Куньмин. 137 световых лет от системы Бриганы. Броня тяжелого шагающего танка Чунцин давно стала серо-коричневой от налипших на нее частиц пепла и грязи, под которыми уже почти не просматривался боевой камуфляж, рассеивающий излучение сканеров. Чжао Вэй недовольно качнула головой, смахнув с экрана предупреждение вычислителя о 7% падении маскировочных свойств защитного покрытия. Пока исправно работал генератор маск-поля, это не имело особого значения. Разведывательный дрон, медленно описывающий круги над остановившимся среди каменистых холмов сводным отрядом, транслировал изображение со своих сканеров на проекционный экран командирского танка, и картинка выглядела безрадостно. Над главным и, по большому счету, единственным городом колонии поднималось огромное облако дыма и пыли. Его верхушка уходила в стратосферу, расплываясь там шляпой огромного уродливого гриба. Нечто подобное Чжао Вэй встречала в курсе истории про родины человечества, когда им рассказывали о термоядерном оружии. Вот только то, что произошло около 20 минут назад, не имело ничего общего с реакциями ядерного распада и синтеза, кроме разве что грибовидной формы облака, сформированного продуктами взрыва. Ударная волна прошла над головами бойцов отряда, не нанеся никому вреда, но изрядно засыпав их пеплом и пылью. Взбесившаяся атмосфера до сих пор швыряла беспилотник турбулентными потоками, и передаваемое им изображение подрагивало и смазывалось, несмотря на все усилия системы стабилизации. «Мы опоздали», — никому конкретно не обращаясь, произнесла Чжао Вэй. Города видно не было. Его полностью скрывала ножка гигантского гриба, все еще продолжающего прорастать в стратосферу. У ее основания, там, где, как знала Чжао, находились подземные заводы военно-промышленного комплекса Куньмина, иногда что-то ярко вспыхивало, и по неспешно клубящимся облакам плотного дыма проходила рябь. Здесь, почти в 50 километрах от мегаполиса, бойцы отряда ощущали лишь легкие толчки, но Чжао Вэй было страшно даже думать о том, что сейчас происходит в городе. Приказ немедленно сворачивать рейд и возвращаться отряд Чжао Вэй получил чуть меньше суток назад, но в поисках замаскированных берклиевых шахт Роя они забрались слишком далеко и вполне закономерно не успели влиться в ряды защитников города, с трудом отбивавших очередную наземную атаку противника. Судя по тому, что Джа увидела на проекционном экране, только это опоздание их и спасло. «Что будем делать, командир?» — негромко прозвучал на закрытом канале голос лейтенанта Такеши Икару. «Отряд ждет вашего решения». Джа Уэй ответила далеко не сразу, не в силах оторваться от страшного зрелища гибели мегаполиса, в котором она выросла и где остались ее родители. Хотелось броситься туда в надежде на чудо, но жизнь по соседству с анклавом Роя, регулярные обстрелы города тактическими ракетами и гибель товарищей научили Чжао Вэй трезво смотреть на вещи в любой ситуации. Спасать в городе уже некого. А за жизни своих людей она по-прежнему несет полную ответственность. Правда, теперь уже не вполне ясно, перед кем. Впрочем, почему не ясно? Прежде всего, перед самой собой. «Выполнение полученного приказа больше не имеет смысла», — с трудом унимая дрожь в голосе произнесла Джао. «Города больше нет, но остались форпосты. Ближайший из них — восьмой. Будем прорываться туда». «Чем Рой мог нанести такой удар?» В голосе лейтенанта слышалось отчаяние. Первоначальный шок начинал проходить, и держать себя в руках людям становилось все труднее. «Если у него было оружие такой силы, почему он не применял его раньше?» Чжао узнала ответ. Связь работала нестабильно, но отдельные беспилотники прорывали блокаду помех и, работая ретрансляторами, передавали информацию возвращающимся в город отрядам. Вот только Чжао до самого конца не верила в картину, складывающуюся из обрывков этих сообщений. Вернее, не хотела верить. Но, увы, жестокая реальность все расставила по своим местам. «Рой скрытно взял под контроль орбитальную верфь, разрушенную во время вторжения», — бесцветным голосом ответила Джао. «И столкнул ее с орбиты в город вместе с находившимся внутри корпусом недостроенного линкора «Цзилинь». Прикажите своим людям занять места в боевых машинах, лейтенант. Через 3 минуты мы выдвигаемся к 8-му форпосту». «Принято», — ответил командир взвода противовоздушной обороны и отключился. Джао вывела на экран консоль управления летающим дроном и отдала ему новый приказ. Беспилотник прекратил нарезать круги над отрядом и рванул на северо-восток проверять, не перерезали ли путь отряду рейдовые группы роботов противника. Сейчас вокруг города скопилось множество боевой техники Роя, и пути отхода могли оказаться небезопасными. В голове капитана Джао Вэй крутились нехорошие мысли. Сначала она гнала их от себя, но потом решила, что не имеет права так поступать. Ситуацию требовалось оценить предельно беспристрастно. Покончив с городом, как со своей главной целью, Рой обязательно обратит внимание на форпосты, которые давно сидят у него как занозы в заднице. Раньше, когда в ответ на любую попытку атаковать эти укрепления поселения из города немедленно прилетали тактические ракеты и ударные беспилотники, враг 10 раз думал, прежде чем трогать столь кусачие цели, хотя, конечно, бывало всякое. Теперь же, когда такого прикрытия больше нет, отбиваться форпостом станет в разы тяжелее. Почти 500 километров по покрытой бесплодными холмами каменистой пустыне — внушительное расстояние даже для хорошо подготовленной к подобным маршам бронетехники, тем более только что вернувшейся из глубокого рейда по ничейным землям. И все же техническое состояние боевых машин волновало Джао Вэй гораздо меньше, чем возможное противодействие противника. В опасной близости уже 3 раза проходили воздушные разведчики Роя, и колонне приходилось замирать на месте, чтобы повысить эффективность работы генераторов маскировочных полей и не дать врагу себя обнаружить. Минут через 20 вернулся беспилотник, отправленный проверять маршрут до 8-го форпоста. Летал он в автономном режиме, пользоваться дальней связью, пусть и хорошо защищенной, Джао не рискнула. Отряд в это время уже двигался меж холмов, стараясь по возможности прикрываться от вражеских сканеров их склонами. Чжао прекрасно понимала, что это весьма слабая защита, но в сложившейся ситуации не собиралась упускать возможность хоть немного повысить шансы отряда на выживание. В углу экрана вспыхнула и замигала пиктограмма, извещавшая Чжао о поступлении информационного пакета. Беспилотник сбросил командиру отряда собранные разведданные, и первые же кадры полученного видеоотчета заставили командира отряда грязно выругаться. От подобных выражений капитан Джао Вэй предпочитала воздерживаться и не терпела подобного от подчиненных, но сейчас ее никто не слышал, да и эмоции, вызванные увиденным, требовали немедленной разрядки. «Лейтенант Донг, 8-й форпост штурмует шагающие танки противника», сообщила Джао командиру взвода тяжелой пехоты, одновременно являвшемуся начальником штаба отряда. «Беспилотник насчитал больше 8 десятков средних и тяжелых машин при поддержке атмосферной авиации. За их спинами, как всегда, шлейф из мелких тварей, ждущих возможности ворваться внутрь укреплений». С минуту лейтенант знакомился с информацией, переданной беспилотником, и лишь потом, тяжело вздохнув, произнес: «Командир, мы опять не успеваем. Нам при лучшем раскладе добираться до них еще 4-5 часов. Не думаю, что форпост столько продержится. К врагу все время подтягиваются подкрепления. Видимо, это резервы, которые шли к городу, а теперь развернулись для атаки новых целей. Да и чем мы можем помочь с тремя чунцинами, десятком питонов и взводом тяжелой пехоты, пусть даже усиленным? Я знаю, Ван. Наплевав на устав, Джао Вэй обратилась к лейтенанту по имени. Но разве у нас есть варианты? Не отстоим форпост, самим нам останется жить в этой пустыне не больше пары недель. И это при лучшем раскладе. Все так, командир. Кинул с экрана лейтенант Донг. Жду вашего решения. Отряду слушать боевой приказ. Громко и отчетливо произнесла Джао Вэй, переключаясь на общий канал. Восьмой форпост атакован противником. Если мы снова опоздаем, погибнут сначала наши товарищи, а потом и мы. В этой пустыне шансы на выживание есть только в защищенных поселениях. Расчетом ПВО полная готовность к отражению ракетного удара и атаке авиации противника. Режим движения колонны — форсированный марш. Приступить к выполнению. Боевые машины рванулись вперед, поднимая шлейф мелкой пыли. При такой скорости движения полностью свести на нет ее демаскирующий эффект генераторы Москполя уже не могли, да и от тщательного выбора оптимального маршрута между холмами теперь пришлось отказаться. Капитан Джао Вэй прекрасно понимала, что вполне возможно ее решение приведет к скорой гибели всего отряда, но иного выхода она просто не видела. Пренебрегая скрытностью марша, Джао сделала ставку исключительно на скорость. Спокойно поговорить с Анной и Шифом мне не дали. Вокруг уничтоженного шагающего танка Роя, выбранного мной в качестве укрытия, неожиданно стало очень многолюдно. Снизу, с четвертого подземного яруса, поднимались уцелевшие охранники торговой гильдии и бойцы капитана Мина, а из коридора, ведущего к разгромленному конференц-залу, к нам спешила целая делегация во главе с полковником Руфом, окруженным эскортом из тяжелых пехотинцев. «Вашему человеку очень повезло, госпожа Койц», — заявил полковник, окинув взглядом нашу разгромленную позицию и мою неподвижную тушку, обездвиженную тремя сотнями килограммов отказавшей боевой экипировки. «Здесь взорвался очень необычный боеприпас. Если бы не скафандр времен вторжения, вряд ли бы вы сейчас с ним разговаривали». «Знакомьтесь, господин полковник». Анна изящно поднялась, а я так и остался сидеть, привалившись к стене коридора. «Это Марк Рич, преподаватель из моего интерната. Именно он нашел и активировал скорпионов». «Полковник Руф», — представился офицер и приказал, развернувшись к командиру эскорта. «Помогите бойцу госпожи Койс освободиться от скафандра». Какое-то время полковник молча наблюдал, как пехотинцы аккуратно ставят меня на ноги и вручную снимают элементы брони, а потом обратился к Анне. «Госпожа Койц, а не слишком ли молод ваш преподаватель для занимаемой должности? Если бы не боевая экипировка, стоящая как наш средний танк, я бы решил, что Марк Рич один из ваших воспитанников». «Вы забыли для полноты картины добавить к перечисленному еще и цену восьми скорпионов и странника, так что реальные цифры выглядят куда более впечатляющими», — усмехнулась Анна. «А теперь позвольте встречный вопрос. Если Рич смог добыть в руинах такое снаряжение и 9 боевых роботов и эффективно применить все это в бою, имеет ли хоть какое-то значение его возраст?» «Беру свои слова назад», — кивнул полковник. «С такой точки зрения я ситуацию не рассматривал. Но знаете, госпожа Койц, с каждой минутой случившееся вызывает у меня все больше вопросов, и, боюсь, возникнут они не только у меня. Мы с вами неплохо сработались, и что-то мне подсказывает, что у вас есть все шансы стать мэром нашего многострадального города. Хотя, уверяю вас, желающих занять эту должность найдется немало. Вас могут обвинить в очень неприятных вещах, и отбиваться от этих наветов будет весьма непросто». «А какую позицию займете вы, господин полковник?» Голос Анны не дрогнул, хотя, неплохо ее зная, я видел, как сильно напряглась. «Мне нравится ваш подход к делу», — выдержав небольшую паузу, ответил Руф. «Вы еще очень молоды, но, возможно, это даже к лучшему. На мой взгляд, если вы станете главой колонии, нам всем это пойдет только на пользу. Поэтому, несмотря на обилие возникших вопросов, я готов от них воздержаться, удовлетворившись той информацией, которую вы сами сочтете возможным мне рассказать. Однако я лишь один из командиров полков колониальной армии, и отвечать могу только за себя и своих людей. На Бригане 3 есть множество более влиятельных фигур, и я совсем не уверен, что они разделяют мою точку зрения». «Значит, вы все еще готовы выполнять мои приказы?» «Сражение за город закончилось. внимательно глядя на госпожу Койц, произнес полковник. «Но чрезвычайная ситуация никуда не делась. В городе еще полно мелких тварей роя, многие гражданские небольшие отряды колониальной армии заблокированы в частично разрушенных тоннелях и ждут помощи. Боевые действия привели к ряду опасных аварий на подземных заводах. Все эти проблемы не решить без единого командования. Вы неплохо справились с совершенно несвойственной вам ролью военачальника, и, думается мне, с новой задачей разберетесь не хуже. Жду ваших распоряжений, госпожа мэр». «Вы слишком торопите события», — без улыбки ответила Анна, бросив на меня короткий взгляд, в котором читалась с трудом скрываемая паника. Госпожа Койц была явно не готова к подобным скачкам по карьерной лестнице. «Думаю, полковник Руф прав», — раздался из-за спины Шифа хорошо запомнившийся мне голос. «Похоже, господин Набутома решился-таки покинуть свой бункер». «Госпожа Койц, я выражаю вам свое восхищение», — продолжил Набутома, подходя ближе. Пехотинцы из охраны полковника Руфа дернулись было заступить ему дорогу, но, получив приказ отставить, вернулись на свои места. «Я понимаю, что вам трудно так сразу свыкнуться с этой мыслью, но на Бригане 3 действительно нет более подходящей кандидатуры на пост главы колонии, чем вы». «Сейчас ни время и ни место обсуждать политику», — жестко ответила Анна, чем вызвало появление на лице главы серых скупщиков едва заметной одобрительной улыбки. «В данный момент нужно решать более насущные проблемы. Полковник Руф, мне необходимо безопасное место, откуда я смогу нормально управлять ликвидацией последствий атаки на город». Ответить офицер не успел. Вместо него снова взял слово глава торговой гильдии. «Госпожа Койц, позвольте предложить вам мой бункер в качестве временного штаба операции. Он хорошо защищен и оборудован всеми необходимыми средствами связи. Думаю, там вам будет удобно». Капитан второго ранга Антон Зыков и двое его выживших подчиненных из экипажа эсминца «Корсар-35» оказались на поверхности «Бригана-3» почти через сутки после завершения боевых действий на поверхности планеты. С превратившегося в металлолом эсминца их снял неуклюжий посадочный челнок, совершенно не предназначенный для подобных спасательных операций. Ничего более подходящего у жителей колонии не нашлось. У них и этого-то челнока не было, но его удалось вывести из ангара поврежденного транспортного корабля, оставленного убегающим экспедиционным корпусом на поле космодрома. Почему за ними не прилетел корабль-разведчик, уничтоживший эсминец Роя, Зыков в тот момент не понял, но решил, что выяснит это позже. Сейчас ему хватало проблем с тем, как организовать переход экипажа с практически мертвого корабля на борт челнока колонистов. При посадке Антон и его товарищи имели возможность наблюдать панораму разрушенного города. Зрелище оказалось не для слабонервных. Лежащих в руинах мегаполисов Зыков за свою жизнь видел немало. Но этот город только что подвергся мощному орбитальному удару и нашествию роботов Роя, так что посмотреть здесь было на что. Обожженные и оплавленные обломки шагающих танков и другой бронетехники обеих сторон еще чадили среди развалин. Смрада в воздух над городом добавляли пожары на вскрытых взрывами химических заводах, но с ними активно боролись, и сейчас в небо поднимались лишь плотные клубы желтоватого дыма. Открытого огня нигде видно не было. Выжившим бойцам и офицерам экспедиционного корпуса, по тем или иным причинам оставшимся на Бригане-3, предоставили несколько помещений на подземных ярусах космопорта, почти не пострадавшего в результате сражения. Помимо Зыкова и двух его товарищей, здесь оказался сводный отряд из немногих уцелевших артиллеристов и тяжелых пехотинцев, оставленных генералом Аббасом в качестве заслона для обеспечения беспрепятственной погрузки основных сил корпуса в транспортные корабли. Еще в этом сводном отряде Антон встретил 4 пилотов атмосферных истребителей, до последнего прикрывавших космодром и не успевших эвакуироваться. Неожиданно для себя Зыков оказался старшим по званию среди этих успевших попрощаться с жизнью людей, до сих пор, похоже, до конца не осознавших, что древняя орбитальная крепость так и не упала на город, и атака Роя успешно отбита. Их обеспечили жильем и питанием, а в остальном местным явно было не до федеральных военных. Им хватало забот, связанных с ликвидацией последствий атаки Роя. С чужаками колонисты вели себя вежливо, понимая, что вот эти конкретные солдаты Федерации никаких решений не принимали. Но тень поступка генерала Аббаса, позорно сбежавшего с планеты вместе со своими войсками, падала и на них, так что особой симпатии во взглядах бойцов колониальной армии и гражданского персонала Антон не видел. Проверив, как устроились его временные подчиненные, Зыков внес в свой планшет данные о каждом из них и дал людям время на приведение себя в порядок и отдых. Сам же, приняв душ и перекусив доставленным кем-то из местных стандартным офицерским пайком, отправился искать здешнее начальство. Антон не видел смысла маяться бездельем на подземных уровнях космодрома, пока местные, спасшие жизнь ему и его людям, занимаются зачисткой территории города от остатков тварей роя и разбирают завалы, освобождая заблокированных под землей людей. В его подчинении, пусть и очень ненадолго, оказалось 35 хорошо подготовленных профессиональных военных, которые вполне могли бы внести свой вклад в ликвидацию катастрофических последствий только что завершившегося сражения. Зыков стремился найти того, кто сможет поставить перед ним и его людьми хоть какую-то внятную задачу. Городская инфосеть была намертво заблокирована, а, возможно, и просто разрушена, так что Зыкову пришлось обращаться к военным, которые тоже смогли помочь ему далеко не сразу. Бардак в сильно пострадавших подземельях разрушенного города царил, конечно, изрядный, но, честно говоря, Антон ожидал большей неразберихи. Его форма, сразу выдававшая принадлежность к экспедиционному корпусу, сейчас играла исключительно против него. Гражданские сами понятия не имели, кто сейчас руководит колонией, а военные, едва взглянув на его знаки различия, отправляли Зыкова к своему начальству, зачастую находившемуся где-то за несколько километров. Нет, никто от него не отмахивался. Остатки вбитой десятилетиями привычки воспринимать военных федераций как высшую касту еще не до конца выветрились из голов местных солдат и офицеров. Возможно, именно поэтому, по его вопросу, никто из них самостоятельных решений принимать не хотел, предпочитая свалить эту головную боль на вышестоящих начальников. Побывав сначала в ротном, потом в батальонном и, наконец, в полковом штабе, Зыков все-таки добился встречи с человеком, оказавшимся в состоянии сказать ему что-то внятное. Его связали с неким полковником Руфом, и тот обещал прислать за ним кар. Через полчаса капитана второго ранга Антона Зыкова проводили на четвертый подземный уровень, некогда шикарной, а теперь сильно разрушенной резиденции кого-то из шишек местной администрации или просто весьма состоятельного жителя колонии. Впрочем, бункер, в котором он оказался, совершенно не пострадал во время сражения. Похоже, твари роя так и не смогли сюда прорваться, и, кажется, Антон знал почему. Вход в бункер охраняла пара неподвижно застывших контрабордажных роботов времен вторжения. Что может в бою даже один скорпион, Зыков совсем недавно видел своими глазами. Полковник Руф встретил его в небольшом холле и первым протянул руку для пожатия. «Рад личной встрече, господин капитан второго ранга», — улыбнулся офицер. «Насколько я знаю, вам пришлось немало пережить за последние пару суток». «Не больше, чем всем, кто защищал этот город», — пожал плечами Антон. «Господин полковник, я и мои люди хотели бы принять участие в ликвидации последствий атаки роя. Буду рад, если вы поставите мне конкретную задачу». «Боюсь, я не тот человек, который вправе отдавать вам приказы». «Не вполне понятно», — ответил полковник. «Пойдемте, я представлю вас нашему руководству и позвольте дать вам небольшой совет. Постарайтесь ничему не удивляться». Совершенно сбитый с толку Зыков проследовал за полковником в командный зал бункера, вход в который охранял еще один боевой робот, уступавший размерами скорпионам, но выглядевший не менее опасным. В просторном помещении, оснащенном не хуже высших штабов колониальных армий, за консолями вычислителей работали три человека, причем все трое гражданские. Сейчас они отвлеклись от своих занятий и с интересом смотрели на вошедших. «Госпожа Койц!» Полковник Руф обратился к молодой и весьма привлекательной женщине в элегантном брючном костюме. «Разрешите представить вам капитана второго ранга Антона Зыкова? В данный момент он является старшим по званию офицером Федерации в системе Бриганы, а значит, является полномочным представителем центрального правительства в нашей колонии». «Но позвольте, господин полковник...» Антон продолжал ничего не понимать. «Давайте сначала познакомимся», — улыбнулась госпожа Койц. «Мое имя Анна, и в данный момент я руковожу ликвидацией чрезвычайной ситуации, вызванной атакой роя». «Просто Анна?» — уточнил Зыков, пытаясь разобраться, что за комедию разыгрывают перед ним эти люди. — Ни должности, ни звания, только имя? — Ну почему же? — чуть изогнула бровь госпожа Койц. — Я директор интерната для бывших беспризорников, с недавнего времени носящего имя сержанта Загорского. Так уж получилось, что мне пришлось совмещать эту должность с обязанностями командующего обороной бригады 3. Но как? Вопрос вырвался у Антона совершенно непроизвольно. Он понимал, что все это не может быть розыгрышем, хотя бы потому, что об Анне Койц он действительно что-то слышал. Не зря ее лицо сразу показалось ему знакомым. Оно часто мелькало в городской инфосети «Бриганы-3», в которую от скуки заглядывали все офицеры эскадры экспедиционного корпуса. Кажется, перед самой атакой Роя она пропала без вести за пределами города, прикрывая отход группы своих воспитанников. Интересно, какому идиоту пришло в голову выпустить за охранный периметр толпу подростков во главе с молодой учительницей? «Об этом чуть позже», — качнула головой Анна. «А пока разрешите представить вам главу торговой гильдии господина Набутому, хозяина этого бункера, любезно предоставившего его колониальной армии для использования в качестве главного штаба операции». Уже немолодой японец молча кивнул Антону, продолжая с большим интересом наблюдать за происходящим. «Марк Рич, преподаватель моего интерната». Госпожа Койц развернулась к очень молодому мужчине, лишь краем глаза следившему за беседой и параллельно продолжавшему работать за консолью вычислителя. Рич на мгновение отвлекся от своего занятия и тоже кивнул Зыкову. «Именно Марку Ричу мы все обязаны тем, что сражение завершилось нашей победой», — продолжила Анна. «Очень непростой победой, нужно признать, но все-таки победой. На входе в бункер вы видели боевых роботов. Это его трофеи, очень своевременно активированные и брошенные в бой. Корабль-разведчик, уничтоживший эсминец Роя, пытавшийся добить ваш корабль, тоже его находка». «Даже так?» — негромко произнес Антон. «Что ж, господин Рич, я ваш должник, как и выжившие члены моего экипажа. И все же, госпожа Койц, как получилось, что именно вы возглавили оборону города после... эвакуации экспедиционного корпуса?» «Офицеры колониальной армии, внезапно оставшиеся без единого командования, приняли это непростое решение, поскольку в моих руках оказалось оборудование и оружие, способные переломить ход сражения и предотвратить падение на город 5-й орбитальной крепости», — невозмутимо ответила госпожа Койц. «И вы скрыли это оружие от представителей Федерации?» — осторожно поинтересовался Зыков. «Насколько я знаю, федеральные законы обязывают всех жителей колонии немедленно передавать такие находки представителям центральной власти. С соответствующей материальной компенсацией, естественно». «Я не имела такой возможности», — невесело усмехнулась Анна. «Контроль над этими ресурсами я получила благодаря Марку Ричу. Но произошло это только в ходе сражения, когда все руководство колонии и представители Федерации уже были недоступны. Сейчас я готова это сделать, но прошу вас дать мне отсрочку. Скорпионы и другое оружие времен вторжения необходимы нам для защиты города от уцелевших роботов Роя». «Вы просите об этом меня?» — непонимающе переспросил Зыков. «Я всего лишь командир эсминца, оставшийся без своего корабля. Этот вопрос будет решать генерал Аббас, когда вернется, узнав, что колония уцелела и атака Роя отбита». «Он не узнает и не вернется, господин Зыков», — неожиданно вступил в разговор Марк Рич. «Мы пытались отправить сообщение по дальней гиперсвязи, но сигнал не проходит. Ни один из ближайших к нам ретрансляторов не отвечает. Рискну предположить, что они уничтожены кораблями Роя, а эскадра генерала Аббаса уже слишком далеко, чтобы принять наше сообщение. Если предположение о ретрансляторах верно, значит, события приобрели намного более серьезные масштабы, чем можно было ожидать. Так что, скорее всего, на ближайшие месяцы именно вы останетесь высшим представителем Федерации на Бригане-3».